Хорошая киса. Ютта втащила на крыльцо свой чемодан и приложила палец к электронному замку. Тот повыкобенивался из-за того, что рука у нее вспотела, но все-таки опознал отпечаток. В нетерпении убраться с палящего солнца в прохладу дома, Ютта навалилась на дверь плечом, и когда та открылась, чуть не рухнула в проем. И тут же поняла, что кто-то из ее соседей уже заехал. В прихожей стояли три чемодана не в лучшей кондиции. На полу валялось какое-то покрывало, а ботинки, похоже, померли на пути к галошнице. «Кир?» — крикнула Ютта, определив личность первого заехавшего по ботинкам. «Ты тут?» «Да, сейчас, сек!» Голос его звучал как-то напряженно и доносился из ванной или чулана, но точно не из кухни, куда Ютта бы в первую очередь пошла. Может, он приболел или перегрелся? Домик они сняли в очень живописном месте, прямо рядом с универом, но до телепорта тут было далековато, да и с транспортом сложно. На неуправляемые были какие-то запреты, а зажравшиеся таксисты ленились ездить на маленькие расстояния даже по двойному тарифу. Так что Ютта, вернувшись с каникул, решила пройтись, и теперь срочно нуждалась в душе и прохладительных напитках. Однако, если Киру было нехорошо, комфорт мог и подождать. Скинув кроссовки, Ютта поспешила на голос, заглядывая во все помещения по дороге. И правильно. Кир оказался вовсе не в чулане, а в гостиной, наполовину залезшей под диван. «Ты что там потерял?» — спросила она у его ног. «Сейчас увидишь, если смогу отловить», — пробурчал он, приглушенный диваном. Переполз, замер и метнулся в бок. «Ай, зараза, стой, куда? Ну подожди ты, сиди тихо!» Под этот комментарий он стал перебирать ногами, вытягивая себя на спине из-под дивана. В руках он держал какой-то меховой рулон. Приглядевшись, Ютта поняла, что это зверь. «Ты завел еще собаку?» — удивилась она, только что сообразив, что до сих пор не увидела филина. «Это не собака», — вздохнул Кир, отцепляя от своей футболки загнутые коготки. Зверь в подтверждение издал скрип, как металлический столик, подвинутый по кафелю. «Это хозяин леса». Ютта замерла. Когда она ездила с Киром на Муданг, ее там представили одному хозяину леса, живущему среди людей. Но тот выглядел почти как человек, а просить его превращаться она постеснялась. Теперь она, по крайней мере, верила в существование этой расы, но это не значило, что она была готова к появлению одного из них у нее в доме. «Откуда он тут?» Кир, наконец, отцепил все когти и развернул черное существо лицом к Ютте. Оно было размером с чау-чау и угольно-чёрное, только на мордочке ярко выделялись серо-голубые глаза. Существо снова издало скрежет, а затем пронзительный писк и дернулось в сторону Ютты, но Кир смог его удержать. Судя по тому, как напряглись мышцы у Кира на руках, задачка была не из простых. «Отбили у браконьеров», — вздохнул Кир. «Второй случай только в этом году. Майя их пристраивает, если родители не находят. Но этот ко мне привязался намертво. Чем-то ему от меня пахнет, видать. Так что у меня стало на одного младшего брата больше. Пойдем, я ему заказал построить загончик, но не донес. Он вон под диван сбежал». «Загончик?» — обомлела Ютта. Вид кошачьей мордахи никак не клеился у нее в голове с идеей младшего брата. Но загон... «Они же разумные, разве нет?» «Так-то да!» Кир поднялся с пола и перехватил поудобнее извивающееся тело, машущее во все стороны растопыренными пушистыми лапами с когтями с рыболовный крючок. «Но этому всего лет 5, он и превращаться еще не умеет. Разумность тут довольно условная пока что». «Да, мелкий?» Он заглянул сверху в лицо хозяину леса, а тот вытянул шею и цапнул его за подбородок. «Вот именно». Они вышли через заднюю дверь, и Ютта действительно увидела вольер из крепкой и частой чугунной решетки с высоким куполом, а внутри закрепленное под наклоном бревно, качели из веревок и большую конуру. «Ты его в клетке будешь держать?» — возмутилась она. «Ребенка?» «А где?» — удивился Кир. «Он нам дом весь распотрошит в первый же день. Они, знаешь ли, в природе живут в лесу с гораздо меньшим комфортом, чем кондиционированная будка». Шаблон Ютты продолжал рваться на британский флаг. «Ну, то, что они живут в плохих условиях из-за нищеты, не значит, что эти условия надо воспроизводить, если твоя семья усыновила этого ребенка». Едва отпущенный в вольер, хозяин леса проскакал по периметру, местами отталкиваясь от решетки, и чуть не сшиб будку. Кир поспешно закрыл и запер решетчатую дверь. «Надо ему еще будет бассейн поставить, чтобы охлаждался, только не надувной, пропорет. Ты не знаешь, бывают цельные бассейны или это рыть надо?» «Какой бассейн? Ему 5 лет! Он не может купаться без присмотра!» Кир обернулся и, кажется, впервые с момента встречи посмотрел Ютте в лицо. «Ютта, солнышко, он не человек. В 5 лет они прекрасно плавают и умеют вылизываться после. Они даже охотятся довольно прилично уже. Может, полностью на самообслуживание не проживет, но половину рациона точно сам себе добывает. Они живут с матерями так долго, чтобы научиться превращаться и говорить, а еще чтобы другие хищники их не сожрали, пока мелкие». Ютта на это ничего не ответила. Что-то в ней бунтовало, но ей не хватало знаний, чтобы продолжать спор. Так что оставалось только смотреть, как хозяин леса дерет бревно, разбрасывая щепки. До начала семестра оставалось еще пара дней, за которые Ютта намеревалась поменять кое-что в декоре своей спальни, накупить еды на неделю и освежить в памяти материалы прошлого семестра. Но в итоге провела все это время или у вольера, или за буком в поиске информации о хозяевах леса. То и было не густо. Муданжская сеть строилась несколько иначе, чем разработанная на земле, и жила на другом оборудовании, поэтому без специальных примочек Ютта могла добраться только до тех сайтов, которые позаботились сделать себе дубликаты в земной сети. Машинный перевод с муданжского хромал на обе ноги, а немашинный иногда вообще не складывался в смысл. Но в итоге ей все-таки удалось найти и прочитать заметку о том, что, мол, принц увез на землю котенка, хозяина леса, где его предполагалось исследовать на кафедре физиологии животных, если Ютта правильно перевела. И об этом император что-то там с кем-то подписал. «Так ты его на опыты привез?» — набросилась она на Кира, стоило тому войти после вечерней пробежки с Филином, который боялся хозяина леса и держался от него подальше. «На какие опыты?» — заморгал он, и Ютта ткнула ему под нос статью. «А, это? Да нет, просто как бы я его на землю провез? Какие документы ему делать и как? Отец вот только сейчас собрал рабочую группу все это придумывать, а пока договорились с универом. Ну, я его стаскаю на кафедру пару раз, пускай полюбуются, а так они и сами без понятия, как его исследовать». «Но по документам они имеют право брать у него анализы», — настаивала Ютта, «и проводить психологические тесты. А опекуны его вообще в курсе? Кир, это не домашнее животное». «Нет, довольно дикое», — согласился Кир. «Я тебе больше скажу. У меня до первого визита на землю не было документа о том, кто мои родители и вообще есть ли у меня опекуны. А ты хочешь для кошака?» «Ты к нему относишься как к зверю», — Ютта обвинительно выставила вперед палец. «Ты его даже по имени не называешь». «Да не знаю я его имени», — огрызнулся Кир. «Имя надо у Ирликхона спрашивать, а его опять по каким-то туманностям мотает». «Конечно, отмазывайся теперь», — фыркнула Ютта и ушла к себе, хлопнув дверью. «Что за идиотизм? Придумал бы имя давным-давно, если не знал то, которое родители дали». Мэй, приехавшая на следующее утро, вертела головой, переводя взгляд с Кира на Ютту. Потом объявила дом токсичной зоной и пошла бросать хозяину леса мячик. Ютта не знала, что об этом думать. С детьми ведь тоже играют в мячик. Но не так, чтобы они его приносили обратно. Впрочем, хозяин леса и не приносил, а прятал. И после третьего раза они у Мэй кончились. Так что она вытащила Кира на шопинг. Ходить одна она все еще побаивалась. Оставшись один на один с хозяином леса, Ютта решила взять дело в свои руки. Ребенка надо приучать к человеческому обществу, чтобы из него не вырос Маугли. К счастью, решетка отпиралась простым ключом, который Кир оставил в прихожей на крючке. Когда Кир с Мэй вернулись домой, там было подозрительно тихо. Еще больше Киру не понравилась широкая полоса обоев, содранная со стены и лежащая поперек коридора. Дверь в комнату Ютты была приоткрыта, и, заглянув туда, Кир впечатлился размахом бедствия. Перевернутая мебель, постриженные на ленточке шторы и обивка, но главное — выпотрошенный шкаф и куча лоскутов посреди пола. С недобрым предчувствием он промчался мимо ошеломленной Мэй на задний двор. Конечно, вольер был пуст. Ключик одиноко болтал брелочком в открытом замке. Кир схватился за голову и стал прикидывать, куда звонить первым делом. Но тут со стороны пляжа показалась Ютта, тянущая на шлейке котенка. Тот упирался и пронзительно подтявкивал. Джинсы на Ютте висели клочьями, а в прорехах виднелись царапины. Футболка пропиталась потом, волосы выбились из косы, и весь ее вид говорил о тяжком, неблагодарном труде. Кир поспешил навстречу. «Ты хотела к нему зайти?» — выпалил он, перехватывая поводок. «Я хотела с ним прогуляться», — вздохнула Ютта и шмыгнула носом. «Он даже сначала шел рядышком, а потом...» Кир покосился на рычащего котенка и незнакомую шлейку с поводком. «В общем, когда береговая охрана сняла его с третьей магнолии, меня попросили уйти, но тут он забежал в море». Кир присмотрелся к Ютте внимательнее и понял, что футболка на ней мокрая вовсе не от пота. Ох, соднят же, наверное, царапины. «Я кинулась за ним», — продолжала Ютта, утирая запястьем капающую на лицо с волос воду. «Но он нырнул и вынырнул с акулой». «С акулой?» — повторил Кир. «На пляже». Ютта кивнула. «Они тут водятся, правда, небольшие. Всего в два раза больше него. Вот за акулей хвост его и вытащили. А потом, пока он ее ел, я сбегала, купила шлейку». «Шлейку», — ухмыльнулся Кир, потрясённый идеей вывести котёнка в город без поводка. «На разумное существо». Ютта беспомощно вздохнула. «Но он же не слушает вообще. Надо его хоть дрессировать. Я его даже по имени позвать не могу». Кир вздохнул, хотя и не мог сдержать злорадной ухмылки. «Дрессировать. И, может быть, держать в вольере?» Ютта совсем сникла. Кир дотянулся и погладил её по руке одним пальцем, как пугливого зверька. Котёнок попытался взмыть на лиственницу, но Киру удалось его отвлечь, пнув шишку. «Я вообще хотел тебе предложить придумать ему прозвище». «Да», — Ютта покосилась на него. «Как-то не похоже было». «Ну, ты так на меня накинулась с первой минуты, я растерялся», — признался Кир. «Уезжали, вроде всё было хорошо, а тут...» Он споткнулся о поводок, и Ютте пришлось его придержать, потому что котёнок успел обмотаться вокруг его ноги дважды, стоило отвернуться. «Ну, ты ничего не объяснил про него?» — пожала плечами Ютта. «А я же про них ничего не знаю». Они остановились перед крыльцом, нерешительно рассматривая друг друга, пока котёнок занялся подкопом под живую изгородь. «Давай», — сказал наконец Кир, — «давай завтра утром пойдём купим тебе одежды. Мне кажется, у тебя там выживших нет». «Опять будешь мне голову дурить распродажами?» — хмыкнула Ютта. «Я сама виновата, а теперь ещё владельцу дома за ущерб платить». «Виновата», — довольно согласился Кир. «И в качестве наказания ты позволишь мне купить тебе одежды. Вот прямо стиснешь зубы и молча стерпишь эту несправедливость». Ютта сощурилась на него. «Напомни-ка, зачем ты его сюда приволок?» Кир пожал плечами и позволил котёнку утянуть себя на поводке за дом.